Глава третья. Королева гренландцев. Как легко было догадаться еще во время ужина, праздник, начало которого читатели видели, должен был перейти, и действительно перешел, из дворцовых зал в парк, где герцогиня Дюмен, как обычно, приготовила для своих гостей немало всевозможных развлечений. И в самом деле, обширный парк дворца Со, проектированный Ленотром для Кольбера, а затем купленный герцогом Дюмен, превратился под руководством герцогини в поистине сказочный уголок. Просторные французские парки с их зеленой буковой порослью, длинными липовыми аллеями, тисовым кустарником, искусно подстриженным в форме шаров, спиралей и пирамид, куда более подходят для пышных празднеств с балетами на мифологические темы, бывшими в моде при великом короле, нежели тесные английские парки с их извилистыми дорожками и закрывающими горизонт буйно разросшимися деревьями. Парк Со отличался поистине королевским великолепием. Там все поражало и радовало взгляд. Искусственные пруды, газоны для игры в серсо, площадки для лапты и игры в мяч и возвышающийся посреди озера павильон Авроры, названный так потому, что оттуда обычно подавался сигнал, возвещающий наступление утра и призывающий гостей отправиться на покой. Все гости герцогини Дюмен, выйдя на площадку перед входом во дворец, замерли в восхищении при виде высоких деревьев, прямых и красивых аллей и изящных буковых зарослей, перевитых гирляндами разноцветных фонариков, превращавших темную ночь в ослепительно яркий день. Где-то играл оркестр, и звуки восхитительной музыки неслись по парку. Вдруг в глубине парка появились и в такт музыки стали приближаться к зрителям какие-то странные фигуры. Когда присутствующие разглядели, что по широкой аллее движутся гигантские кегли с королем впереди и шаром, замыкающим шествие, все громко расхохотались. Кегли дошли до вымощенной каменными плитами площадки, расположились в определенном порядке, словно для начала игры, и, изящно поклонившись герцогине Дюмен, запели хором жалобную песню о том, что до сего дня несчастная игра в кегли, которой всегда меньше везло, чем играм в серсо, в мяч и в лапту, была изгнана из парка Со. Кегли просили герцогиню исправить эту несправедливость и позволить им, так же, как и прочим играм, развлекать благородных гостей прекрасной феи Людовизы. Эта жалобная песня была написана в форме девятиголосой кантаты и исполнялась под аккомпанемент альтов и флейт с сольной партией баса, которую пел шар. Хор Кегли произвел большое впечатление своей оригинальностью и виртуозностью. Поэтому все гости поддержали их просьбу, и госпожа Дюмен ее удовлетворила. И тотчас же, словно выражая свою радость, кегли по сигналу шара, который тихо повернулся вокруг своей оси, начали танцевать с такими уморительными ужимками и так забавно покачивая головами, что балет имел еще больший успех, нежели исполненный до него вокальный номер. Герцогиня Дюмен, весьма довольная этим представлением, обратилась к кеглям с шутливой речью, в которой выразила свое сожаление по поводу того, что так долго их не признавала, и свою радость, что, наконец, с ними познакомилась. Затем она властью королевы пчел присвоила им звание благородной игры в кегли, чтобы они ни в чем не уступали своей сопернице благородной игре в гуся. Как только кеглям была одарована эта милость, они тотчас же удалились, уступив место новой живописной группе, которая уже двигалась по аллее. Это было шествие из семи закутанных в меха фигур с меховыми шапками на головах. Они важно шли вслед за санями, запряженными оленями. Все говорило о том, что группа прибыла с севера. В самом деле, это были посланцы Гренландии, прибывшие к фее Людовизе. Впереди шествовал главный посол в широком балахоне, подбитом куньим мехом, и в лисьей шапке, с которой свисали три хвоста, два по бокам и один сзади. Когда вся эта группа приблизилась к герцогине Дюмен, посол отвесил ей низкий поклон и сказал от имени всех своих спутников: «Сударыня, гренландцы на своей национальной ассамблее решили выделить из своей среды самых именитых граждан, чтобы послать их к вашему светлейшему высочеству. Мне выпала честь возглавить это посольство, имеющее целью предложить вам от имени всех гренландцев безраздельную власть над их страной». Намек был настолько явным и вместе с тем был выражен в такой безобидной форме, что послышался гул одобрения, и на устах прекрасной феи Людовизы заиграла милостивая улыбка. Посол, видимо, ободренный благосклонным приемом, который встретила его речь, продолжал: «Молва докатывается до Гренландии лишь в самых редких случаях. Однако и до нас, затерянных среди льдов и снегов, живущих на самом краю света, дошли слухи о прелести, добродетелях и счастливых склонностях вашего светлейшего высочества. Так мы узнали, что ваше высочество ненавидит солнце». Этот новый намек был встречен с не меньшим сочувствием и воодушевлением, чем первый. Дело в том, что девизом регента было солнце, а герцогиня Дюмен была известна своей любовью к ночи. «Сударыня, — продолжал посол, — поскольку Бог, исходя из нашего географического положения, даровал нам в своей несказанной доброте 6 месяцев ночи и 6 месяцев сумерек, мы предлагаем вам приехать к нам, чтобы не видеть больше ненавистного вам солнца. Чтобы возместить вам те почести, которых вы лишаетесь здесь, мы предлагаем вам титул королевы Гренландской. Мы уверены, что от одного вашего присутствия зацветет наша бесплодная земля, и что мудрость ваших законов укротит наши непокорные умы. Мы готовы отказаться от своей свободы, которая нам не так мила, как ваша королевская власть». «Ну, мне кажется, — сказала госпожа Дюмен, — что королевство, которое вы мне предлагаете, находится далеко, а меня, признаю, спугают далекие путешествия». «Мы предвидели этот ответ, сударыня, — возразил посол. — Опасаясь, что вы окажетесь ленивее, чем Магомед, и не пожелаете идти к горе, мы с помощью знаменитого чародея устроили так, что гора придет к вам. Эй! Гении полюса! — воскликнул посол, чертя палочкой по воздуху какие-то каббалистические знаки. — Пусть все увидят дворец нашей новой повелительницы. И в то же мгновение послышалась фантастическая музыка, и дымка, скрывавшая доселе павильон Авроры, рассеялась, словно по волшебству, а тусклое, как потемневшее зеркало, вода озера вдруг озарилась таинственным светом, напоминающим свет луны. И вот изумленные гости увидели дворец королевы Гренландской, стоящий на ледяном острове у подножья прозрачной, покрытой снегом вершины. К дворцу вел мост, такой легкий и воздушный, что казалось, он сделан из облака. Под восхищенные возгласы присутствующих посол взял из рук одного из своих спутников корону и надел ее на голову герцогини. Поправив корону столь величественным жестом, что можно было подумать, будто герцогиню и вправду только что короновали, госпожа Дюмен села в сани и поехала в свой морской дворец. Затем она прошла по мосту и вместе с 7 посланцами Гренландии скрылась в воротах, напоминающих вход в пещеру, а стража сдерживала толпу, не давая ей последовать за королевой в ее новое жилище. Мост тут же исчез, словно искусный машинист, управляющий феерией, хотел показать, что прошлое не имеет связи с будущим. А над павильоном Авроры засверкали огни фейерверка, символизирующие радость, испытываемую гренландцами при виде своей новой королевы. Тем временем лакей ввел герцогиню Дюмен в самую изолированную комнату ее нового дворца. 7 посланцев из Гренландии сняли свои меховые шапки, и перед герцогиней предстали принц де Саламар, кардинал де Полиньяк, маркиз де Помпадур, граф де Лаваль, барон де Валев, шевалье де Дерманталь и господин де Мальзье. Лакей же, который встречал их у входа, а затем, старательно заперев все двери, бесцеремонно присоединился к этому избранному обществу, оказался никем иным, как нашим старым другом, аббатом Бриго. И так все предстало, наконец, в своем истинном свете. И праздник, так же, как гренландские посланники, сбросив маскарадный костюм, обернулся собранием заговорщиков. «Господа!» — воскликнула герцогиня Дюмен с присущей ей живостью. — Нельзя терять ни минуты. Наше длительное отсутствие может возбудить подозрение. Каждый из нас должен поскорее рассказать, чего он добился, чтобы стало ясно, как обстоят наши дела. — Простите, сударыня, — сказал принц, — но вы говорили, что с нами заодно еще один человек, а я здесь его не вижу. Я был бы в отчаянии, если бы оказалось, что он не в наших рядах. «Вы имеете в виду герцога де Ришелье, не правда ли?» — спросила госпожа Дюмен. «Да, он обещал приехать, но, видимо, его задержало какое-нибудь приключение или отвлекло какое-нибудь свидание. Придется нам обойтись без него». «Разумеется, сударыня», — ответил принц, — «разумеется. Если он не явится, нам придется обойтись без него. Но не стану от вас скрывать, что его отсутствие меня весьма огорчило бы. Полк, которым он командует, стоит в Байоне, и Ришелье был бы нам чрезвычайно полезен. Поэтому прошу вас, герцогиня, соблаговолите отдать распоряжение, чтобы Ришелье ввели к нам тотчас же, если он придет». «Аббат», — сказала госпожа Дюмен, оборачиваясь к Бриго, — «вы слышали? Предупредите Давранша». Бриго вышел, чтобы выполнить полученный приказ. «Простите, сударь», — сказал Дармонталь, — обращаясь к Мализье, «но, насколько я знаю, полтора месяца назад господин де Ришелье решительно отказался присоединиться к нам». «Да-да, верно», — подтвердил Мализье. «Дело в том, что Ришелье поручили тогда отвезти синюю ленту Ордена Святого Духа принцу Астурийскому, и ему, понятно, не хотелось ссориться в такой момент с регентом, так как он рассчитывал получить в награду за свою миссию Орден Золотого Руна. Но с тех пор регент успел передумать. Поскольку отношения с Испанией испортились, он решил отложить посылку ордена, а Ришелье, видя, что орден Золотого Руна от него ускользает, намерен теперь присоединиться к нам». «Приказ вашего высочества передан кому следует», — сказал вернувшийся аббат Бриго. «Если герцог де Ришелье появится в Со, его немедленно приведут сюда». «Хорошо», — сказала герцогиня Дюмен. «Давайте сядем за стол и поговорим о наших делах. Лаваль, извольте начинать». «Сударыня», — проговорил Лаваль, — «как вам известно, я был в Швейцарии и действовал там от имени короля Испании. В Гризоне мне удалось поднять полк, который готов вступить во Францию, когда настанет момент действовать. Полк этот вооружен, снабжен всем необходимым и ждет лишь приказа, чтобы выступить». «Отлично! Дорогой граф, отлично!» — подхватила герцогиня. «Если вы не считаете, что для Монмуранси унизительно командовать полком, то в ожидании лучшей награды примите командование на себя. Поверьте, что это более близкий путь к ордену Золотого Руна, нежели поездка в Испанию для вручения принцу ордена Святого Духа». «Сударыня», — сказал Лаваль, — «в вашей власти повелевать нами и назначать нас на должности по своему усмотрению, и ваш покорнейший слуга с благодарностью примет любой пост, который вы соблаговолите ему назначить». «А вы, маркиз?» — спросила госпожа Дюмен, жестом поблагодарив Лаваля за его ответ. «Что вы успели сделать?» «Выполняя приказ вашего высочества», — ответил маркиз де Помпадур, — «я побывал в Нормандии и собрал там среди дворян подписи под петицией протеста. Я привез вам 38 подписей представителей самых знатных семей». И маркиз вынул из кармана бумагу. «Взгляните, сударыня, вот петиция, адресованная королю». Герцогиня с такой поспешностью схватила бумагу, что могло показаться, будто она ее вырвала. Бросив быстрый взгляд на петицию, она сказала: «Да-да, вы хорошо сделали, что написали, подписи следуют без различия титулов и рангов, против этого нечего возразить. Да, это исключает всякие споры о старшинстве, отлично. Я вижу здесь подписи Гийома Александра де Вьепон, Пьера Анны Мари де Ла Пайетри, де Бофремона, де Ла Тур Дюпена, де Шатиона. Да, вы правы. Это не просто славные имена, а имена самых верных сынов Франции. Спасибо, маркиз, вы отлично справились со своей миссией, и мы этого не забудем. Придет час, и вам будет поручена не миссия, а посольство. Ну, а что вы скажете, шевалье? Спросила герцогиня с той очаровательной улыбкой, против которой, как она знала, было невозможно устоять. Я? Переспросил шевалье. По приказу вашего высочества я отбыл в Британь. Приехав в Нант, я вскрыл полученный мною конверт и узнал, что мне надлежит делать. «И что же?» — живо спросила герцогиня. «Я не менее удачно справился с данным мне поручением, чем Лаваль и Помпадур. Вот подписи «Де Монлуи», «Де Бонамура», «Де Понкале» и «Де Роган Сольдю». Пусть только появится у наших берегов испанская эскадра, и вся Британь восстанет». «Вот видите, принц!» — воскликнула герцогиня, обращаясь к де Соламару, и в ее голосе зазвучали нотки честолюбивой радости. «Все поддерживают нас!» «Да», — согласился принц, — «но эти четыре фамилии при всей их влиятельности не представляют всего дворянства Британии. Не менее важно было бы заручиться поддержкой таких семей, как Лагерш Сен-Аман, Боадови, Ларошфуко, Гондраль и, скажем, де Кур или де Ре. И это уже сделано, принц де Селамар, сказал Дармонталь. Вот их письма, взгляните. Дармонталь вынул из кармана пачку писем, развернул наугад несколько из них и прочел вслух. Я весьма польщен тем вниманием, которое мне оказало ее высочество, и вы можете не сомневаться, что когда будет созвана Ассамблея Генеральных Штатов, я присоединю свой голос к голосам всего дворянства, которое докажет свою преданность ее высочеству, маркиз де Кур. Если я пользуюсь некоторым влиянием и уважением в моей провинции, то употреблю их для того, чтобы убедить всех в правоте дела, которому посвятило себя ее высочество. Ларошфуко-Гондраль. Ежели успех вашего дела зависит от поддержки 700 или 800 дворян, то смею вас уверить, сударыня, что можно считать его обеспеченным. Имею честь еще раз заверить вас, что сделаю все от меня зависящее для осуществления замыслов вашего высочества, граф де Ре. «Ну что ж, принц, — воскликнул госпожа Дюмен, — теперь вы сдаетесь. Глядите, помимо этих трех писем, вот еще письмо от Лавогюйона, от Буадави, от Фюне. Вот вам моя правая рука, шевалье. Та рука, которая будет держать перо, пусть ее пожатие будет для вас залогом, что в тот день, когда подпись этой руки станет королевской подписью, вам ни в чем не будет отказа. «Благодарю вас, сударыня», — сказал Дармонталь, почтительно прикоснувшись губами к протянутой руке, «но эта рука уже и так дала мне больше, чем я заслужил, и успех нашего дела, который позволит вашему высочеству занять место, принадлежащее вам по праву, явится для меня столь щедрой наградой, что мне нечего будет больше желать». «А теперь, Валев, ваша очередь», — продолжала герцогиня. «Ваш отчет мы приберегли напоследок, потому что у вас было самое важное поручение, если я верно истолковал те знаки, которыми мы обменялись во время ужина. У вас нет оснований быть недовольным его величеством, королем Испании, не так ли?» «Что бы вы сказали, ваше высочество, если бы я вам привез письмо, написанное рукой Филиппа Испанского?» «Что бы я сказала, получив письмо, написанное рукой его величества?» — воскликнула госпожа Дюмен. «Я бы сказала, что никогда не смела даже и надеяться на это». «Принц», — начал Валев, передавая письмо де Селамару, — «вам знаком почерк его величества короля Филиппа V? Подтвердите ее высочеству, что письмо это от первой до последней строки написано рукой короля Испании». «Да, от первой до последней строки», — подтвердил де Соламар, склонив голову. «От первой до последней — это истинная правда». «А кому адресовано это письмо?» — спросила герцогиня Дюмен, принимая его из рук герцога. «Людовику XV, сударыня», — ответил де Валев. «Отлично, отлично», — сказала герцогиня. «Мы передадим это письмо его величеству через маршала де Вильруа, Ну что ж, прочтем, что пишет Филипп V, и госпожа Дюмен, торопливо разбирая трудный почерк короля, прочла следующее. Это письмо, хранящееся в архивах Министерства иностранных дел, действительно написано Филиппом V собственноручно. Эскуриал, 16 марта 1718 года. С тех пор, как провидение венчало меня на испанский престол, я никогда не забывал о тех обязательствах, которые накладывает на меня мое происхождение. Я ни на миг не перестаю думать о светлой памяти Людовике XIV. Мне и по сейчас слышатся слова, кои произнес великий король при нашем расставании. Он поцеловал меня и сказал: «Пиренеев больше не существует. Ваше Величество — единственный отпрыск моего старшего брата, кончину которого я не перестаю оплакивать и поныне. По воле Всевышнего вы унаследовали власть над великой монархией, славы и интересы которой мне будут дороги до конца моих дней. Мое сердце полно любви к вам, и я никогда ни за что на свете не забуду своего долга перед вашим Величеством, моей Родиной, памятью моего покойного деда. Мои дорогие испанцы, которых я люблю с нежностью, не сомневаются в моих чувствах и не ревнуют меня к королю Франции, так как прекрасно понимают, что наш союз является основой их благополучия. И я льщу себя надеждой, что мои личные интересы по-прежнему дороги нации, которая меня вскормила, и что ее благородное дворянство, пролившее столько крови для защиты этих интересов, будет всегда хранить любовь к королю, гордящемуся тем, что он столь многим обязан дворянству Франции и принадлежит к нему по своему рождению. Это о вас, господа, — сказала, прервав чтение, герцогиня Дюмен и указала грациозным движением руки на присутствующих. Затем она тут же стала читать дальше, сгорая от нетерпения. «Как же встретят ваши верноподданные союз, заключенный против меня, или, выражаясь точнее, против вас самих?» Речь идет о договоре четырех государств, который Дюбуа привез из Лондона. «С тех пор, как ваша опустевшая казна оказалась не в силах выдержать текущие расходы мирного времени, Ваше Величество хотят заставить заключить союз с моим смертельным врагом и пойти на меня войной, в случае, если я откажусь отдать Сицилию эрцгерцогу. Я никогда не соглашусь на эти условия, ибо они для меня совершенно неприемлемы. Я не стану сейчас останавливаться на пагубных последствиях предполагаемого союза. Ограничусь лишь настоятельной просьбой к вам, Ваше Величество, немедленно созвать Генеральные Штаты вашего королевства, чтобы обсудить этот шаг, могущий иметь столь серьезные последствия». «Созвать Генеральные Штаты?» — пробормотал кардинал де Полиньяк. «Что хочет сказать ваше преосвященство по поводу Генеральных Штатов?» — нетерпеливо перебила кардинала герцогиня Дюмен. «Эта мера имела несчастье не получить вашего одобрения, не так ли?» «Я не порицаю и не одобряю ее, сударыня», — ответил кардинал. «Я вспоминаю лишь, что Генеральные Штаты были созваны во времена Лиги, и что Филиппу II это пошло во вред». «Времена и люди успели с тех пор измениться, господин кардинал», — горячо возразила герцогиня Дюмен. «Теперь не 1594, а 1718 год. Филипп II был фламандцем, а Филипп V — француз. Различные причины не могут вызвать одинаковые следствия. Простите, господа», и герцогиня Дюмен продолжила чтение письма. «Я обращаюсь к вам с этой просьбой во имя нашего кровного родства, во имя великого короля, вашего прадеда и моего деда, во имя народов наших стран. Настал час услышать голос французской нации. Необходимо, чтобы нация сама высказала все, что она думает. Необходимо узнать, желает ли она объявить нам войну, поскольку я готов рисковать своей жизнью во имя ее славы и ее интересов. Я смею надеяться, что вы незамедлительно ответите на мое предложение. Пусть же ассамблея, о созыве которой я вас прошу, предупредит несчастье, готовое на нас обрушиться. Пусть силы Испании будут употреблены лишь на поддержание величия Франции и на унижение ее врагов, как я употреблю все свои силы, чтобы доказать вашему величеству ту искреннюю и невыразимую любовь, которую я к вам питаю. Ну, что вы на это скажете, господа? Могло ли его католическое величество сделать для нас больше? — спросила госпожа Дюмен. Его величество могло бы присоединить к этому письму послание к генеральным штатам, — ответил кардинал. Такое послание, если бы только король соблаговолил написать его, оказало бы большое влияние на ход обсуждения. Вот оно, это послание, — сказал принц де Селамар, в свою очередь, вынимая из кармана бумагу. — Как, принц? — воскликнул кардинал. — Что вы говорите? — Я говорю, что его католическое величество было того же мнения, что и ваше преосвященство, и потому король соизволил передать мне это послание в дополнение к тому письму, которое привез барон де Валев. — Итак, теперь у нас есть все, — воскликнула госпожа Дюмен. — У нас нет Байонны, — сказал принц де Селамар, покачав головой. Байонна — это ворота Франции. В этот момент появился Давранш и доложил о прибытии герцога де Ришелье. — А теперь, принц, у нас и в самом деле есть все, — смеясь, — сказал маркиз де Помпадур, — ибо вот человек, в руках которого ключ от этих ворот.